Глава 22. И вот спустя долгие годы борьбы мне наконец-то удалось стать президентом, закончил сеньор Альенде рассказ о своей долгой и непростой политической карьере. По моей просьбе скрашивал на мужа. А карьера воистину долгая и непростая. Сначала молодой Альенде участвовал в образовании социалистической партии Чили, за что полгода сидел в тюрьме. Не растеряв идейности, в 1937-м избрался в Национальный конгресс, где смог дослужиться до сенатора. С 1938 по 1942 работал министром здравоохранения. Именно благодаря ему медицинская помощь стала оказываться беднякам. Далее он возглавил социалистическую партию, и начались большие проблемы из-за поддержки коммунистами договора о ненападении СССР и Германии, который был нужен нам как воздух, выиграть время на подготовку армии, чтобы там антисоветчики не визжали о тупом Сталине, который, по их версии, до последнего дня и не чесался. Социалисты вышли из правящей коалиции, оставив там радикалов всех мастей, в том числе фанатиков-коммунистов. Впоследствии социалисты, положив на мнение Альенде, объединились с радикалами и запретили коммунистическую партию. Нету вертикали власти и партийной дисциплины, потому что. Но товарищей понять можно. Здешние коммунисты были не сильно приятными людьми, а американских денег хочется до безумия. После этого Альенде собрал другую партию, народную социалистическую. Эти на выборах 1952 года тоже его кинули, поддержав конкурента. Пришлось вернуться в старую партию и заручиться поддержкой коммунистов. Получившийся альянс обозвали «Фронт народное действие». И именно от него в президенты баллотировался Альенде. Параллельно он продолжал работать в правительстве. В частности, 1966-69 год был президентом Сената. В 1969 году фронт «Народное действие» трансформировали в «Народное единство», вобрав в себя разношерстный околополитический контингент. И социалистов, и коммунистов, и членов радикальной партии, и даже немного христианских демократов. И через год, в заканчивающемся 70-м году, у него наконец-то получилось пробраться в президенты. История была интересная, но меня больше радовала еда. Ужин состоял по большей части из шашлыка разных видов. Гарниром к мясу шли картошечка и рис, последние для кимов. Еще на столе нашлись вареная кукуруза сладкая и несколько салатов на основе авокадо. Из этого же фрукта сделана намазка, которую я пару раз просил официанта нанести на хлеб. Самому нельзя. Я же офигенно важный. Вдруг сломаюсь. Резиденция президента прям солидная. Широкое белокаменное здание в стиле классицизма, соответствующее внутренним убранством. Город, на который удалось посмотреть по пути, сильно превысил мои ожидания. Чисто, многолюдно, бомжей и откровенно нищих не видно. Народ в выборе одежды отдает предпочтение ярким цветам, и как минимум по центру Сантьяго было бы приятно погулять. Не подкачала и архитектура. Долгое колониальное прошлое и чуть менее долгое жирное время наложили свой отпечаток. На выходе получилась очень хорошая смесь из всего подряд, вполне гармонично перетекающая из одного стиля в другой. А еще на улицах было полно машин, вполне привычных очертаний. Американский автопром 60-х хорошо знаком по фильмам, а «Фиаты» и у нас есть. «Вы проделали очень сложный путь, сеньор президент», — ответил я. «Спасибо за ваш рассказ». Благодаря ему мы узнали много нового. «А ваше стремление служить своему народу достойно величайшего уважения», — усилил Юра. «Я всего лишь один из многих», — поскромничал президент. «И товарищи из СССР очень помогли в моей предвыборной кампании». «Денег давали. И американцы давали. Но конкурентам Альенде и побольше, чем наши. Повезло. Сработал принцип «лучше меньше да лучше», и ЦРУ здесь проиграло. Теперь горят реваншизмом, вербуют агентуру, выводят в Панаму военных на обучение, давят пропагандой и баламутят народ. Словом, занимаются прямыми должностными обязанностями, готовясь через 3 года провести военный переворот. Сам Альенде, понятное дело, об этом знает и пытается противодействовать. Увы. Его вертикаль совсем не такая могучая, как у деда Юры, а сплоченность общества даже сравнивать не хочется. Здесь настоящий хаос и полный раздрай, типа как у нас в 90-е было, когда к излучателю допускали всех подряд. Вообще с античных времен методичка не поменялась, как было, разделяя властву, и так и осталось. «Юрий Владимирович высоко ценит стремление чилийского народа к свободе и процветанию», — кивнул я. «И наша страна поддержит вас, если правительство Чили примется за дело более решительно. Но об этом гораздо больше смогут рассказать товарищи из делегации». «Более решительно, значит?» — как бы для себя переспросил сеньор-президент. Но я все-таки ответил. «У нас и корейских товарищей, — кивнул Накима, — огромный опыт жизни под санкциями, и если вы решитесь, сеньор президент, СССР не оставит вас в беде. Да, у вашего северного соседа больше денег, но наша страна стремительно меняется к лучшему. Через 2 года у нас не останется внутренних проблем. Сельское хозяйство выйдет на соразмерные нашей территории мощности, а промышленные предприятия строятся чуть ли не в ежедневном режиме. Скоро полыхнет Ближний Восток, и это ни для кого не секрет, и страны-экспортеры нефти сильно обидятся на США, наложив нефтяное эмбарго. И ваши валютные доходы от экспорта энергоносителей вырастут кратно, — кивнул он. Увы, я всего лишь человек, и мои возможности не безграничны. «Даже не стану пытаться притворяться, что понимаю, насколько вам сложно», — сочувственно улыбнулся я. «Собственно, все, что Юрий Владимирович наказал вам передать, я передал». «Если тебя не затруднит, передай ему в ответ, что мы очень хорошо подумаем», — улыбнулся он. «Обязательно, сеньор президент», — кивнул я. «Скажите, а у вас выращивают много авокадо?» «Около 12 000 тонн в год», — не задумываясь, ответил он. «Потому что важный экспортный продукт. Ему о таких вещах нужно знать». «Существует ли возможность переправить часть в СССР по рыночной цене?» — спросил я. «Наши граждане лишены такого вкусного и полезного плода, и я готов платить за них любой валютой на ваш выбор». Спохватившись, я изобразил смущение. «Извините, сеньор президент, мне не стоило тратить ваше время на обсуждение таких мелочей». «У нас посадить не выйдет, вся солнечная часть страны занята более важными культурами, и свободных угодий там нет». Хохотнув, Альенде успокоил меня. «Не переживай, Сергей. Некоторое время назад попросил его ко мне по имени обращаться. Все-таки пожилой человек и президент. На один телефонный звонок моего времени хватит. Но заставить нашу компанию сменить рынок сбыта я не смогу. Кроме того, дорога до ваших берегов займет много времени, и это скажется на стоимости». «Он торгуется. Ну и ладно. Я бы тоже на его месте торговался». «Разумеется, сеньор президент», — благодарно кивнул я. «Даже если ваши предприниматели не согласятся, я все равно буду очень благодарен». Добродушно покивав, «Какой хороший мальчик тут у нас!» Он предложил. «Идемте смотреть киберсин». «Идемте!» — с неподдельным энтузиазмом подскочил я со стула. «Ну, а когда еще такую легендарную фигню посмотреть получится?»